В этот миг раздался звонок, все трое невольно вздрогнули и повернули головы к двери, глядя на этот барьер, который пока отделял их от Вильерса. Дверь распахнулась, и вошел Ромеро Вильерс. Все неловко встали, чтобы поздороваться с ним. Да так в замешательстве и остались стоять. Никто не протянул ему руки. Вильерс смерил их сардоническим взглядом. «Вот кто сильно изменился», — подумал Тальяферро. Что правда, то правда. Тело Вильерса словно бы уменьшилось, усохло, да и сутулость не прибавляла роста. Сквозь поредевшие волосы просвечивала кожа черепа, а кисти рук оплетали вздутые синеватые вены. Он выглядел тяжело больным, в нем ничего не осталось от того Вильерса, каким они его помнили, разве что характерный жест. Желая что-либо рассмотреть, он козырьком приставлял руку к колбу. Да еще ровный, сдержанный голос баритонального тембра. Они его вспомнили, как только он заговорил. «Привет, друзья. Мои шагающие по космосу друзья. Мы давно потеряли связь друг с другом», — произнес он. «Привет, Вильерс», — отозвался Тальяферро. Вильерс впился в него взглядом. «Ты здоров?» «Вполне». «И вы оба тоже?» Конес слабо улыбнулся и что-то пробормотал. «У нас все в порядке, Вильерс. К чему ты клонишь?» — взорвался Райджер. «Он все такой же сердитый, наш Райджер», — сказал Вильерс. «Что слышно на Церере?» «Когда я ее покидал, она процветала. А как поживает земля?» «Сам увидишь», — сразу как-то сжавшись, ответил Вильерс и, немного помолчав, продолжал. «Надеюсь, вы прибыли на съезд, чтобы прослушать мой доклад. Я выступлю послезавтра». «Твой доклад? А что за доклад?» — удивился Тальяферро. «Я же писал вам. Я собираюсь доложить съезду об изобретенном мной способе мгновенного перенесения массы, о так называемой телепортации». Райджер криво улыбнулся. «Да, ты писал об этом, однако ни словом не обмолвился, что собираешься выступить на съезде. Кстати, я что-то не заметил твоего имени в списке докладчиков. Уж на него-то я, несомненно, обратил бы внимание». «Ты прав, меня нет в списке. Я даже не подготовил тезисы для публикации». Вильерс покраснел, и Тальяферро поспешил успокоить его. «Ну, будет тебе, Вильерс, пожалей нервы, у тебя нездоровый вид». Вильерс резко повернулся к нему, губы его презрительно скривились. «Благодарю за заботу, мое сердце пока еще тянет». «А послушай-ка, Вильерс», — произнес Конес, «если тебя не внесли в список докладчиков и не опубликовали тезисы, то...» «Нет, это ты послушай. Я ждал своего часа 10 лет. У вас у всех есть работа в космосе, а я вынужден преподавать в какой-то паршивой школе на Земле. И это я, который способней всех вас вместе взятых». «Ну, допустим», — начал было Тальяферро. «Я не нуждаюсь в вашем сочувствии. Я проделал свой эксперимент на глазах у самого Мендела. Полагаю, вам знакомо это имя. Здесь на съезде Мендел является председателем секции астронавтики. Я продемонстрировал ему свою аппаратуру. Собранная наскоро, она сгорела после первого же эксперимента, однако... Вы меня слушаете?» «Да, но настолько, насколько твои слова заслуживают внимания», — холодно ответил Райджер. «Мендел даст мне возможность сделать доклад в той форме, которую я сочту удобной для себя. Бьюсь об заклад, он это сделает. Я буду говорить без предупреждения, безо всякой рекламы. Я обрушусь на них точно бомба. Как только я сообщу основную информацию, съезд закроется, ученые тут же разбегутся по своим лабораториям, чтобы проверить мои расчеты, и сходу начнут монтировать аппаратуру. И они убедятся, что она действует. С ее помощью живая мышь исчезла в одном конце лаборатории и мгновенно появилась в другом. Мендел видел это». Он пристально посмотрел в лицо каждого. «Я вижу, вы мне не верите. Если ты не хочешь, чтобы об этом изобретении стало известно до твоего выступления на съезде, почему ты решил рассказать нам о нем сегодня? поинтересовался Райджер. «О, вы другое дело. Вы мои друзья, мои однокашники. Бросив меня на земле, вы отправились в космос». «А что нам оставалось делать?» — каким-то не своим тонким голосом возразил Конос. Вильерс не обратил на его слова никакого внимания. «Я желаю, чтобы вы узнали обо всем сейчас. Аппарат, проделавший такое с мышью, в принципе годен и для человека. Сила, которая может перенести предмет на расстояние в 3 метра в стенах лаборатории, перенесет его и через миллионы километров космоса. Я побываю и на Луне, и на Меркурии, и на Церере, везде, где захочу. Я стану таким же, как вы. Я превзойду вас. Хочу заметить, что уже теперь я, школьный учитель, сделал больший вклад в астрономию, чем все вы вместе взятые, с вашими обсерваториями, телескопами, фотокамерами и космическими кораблями». «Лично меня это только радует», — сказал Тальяферро. «Желаю тебе успеха. А нельзя ли ознакомиться с твоим докладом?» «О, нет». Вильерс прижал руки к груди, словно пытаясь защитить от посторонних взглядов невидимые листы с записями. «Вы будете ждать, как все остальные. Существует всего лишь один экземпляр моего доклада, и никто не увидит его до тех пор, пока он не будет зачитан. Никто. Даже Мендел». «Один экземпляр», — воскликнул Тальяферро. «А что, если ты потеряешь его?» «Этого не случится. А если даже с ним что-либо произойдет, это не катастрофа, я все помню наизусть». «Но если ты...» Тальяферро чуть было не сказал «умрешь», но вовремя спохватился и после едва заметной паузы закончил фразу. «Не последний дурак. Ты должен на всякий случай хотя бы заснять текст на пленку». «Нет», — отрезал Вильерс. «Вы услышите меня послезавтра и станете свидетелями того, как в мгновение ока перед человеком распахнутся необъятные дали, беспредельно расширятся его возможности». Он еще раз внимательно посмотрел в глаза каждому. «Подумать только, прошло целых 10 лет», — произнес он. «До свидания». Он рехнулся. Взорвался Райджер, глядя на захлопнувшуюся дверь с таким выражением, будто там еще стоял Вильерс. «В самом деле», — задумчиво отозвался Тальяферро. «Пожалуй, отчасти ты прав. Он ненавидит нас вопреки разуму, не имея на то никаких оснований. К тому же, как еще можно расценить тот факт, что он отказывается сфотографировать свои записи, ведь это необходимо сделать из простой предосторожности?» Произнося последнюю фразу, Тальяферро вертел в руках собственный микрофотоаппарат. Это был ничем не примечательный небольшой цилиндрик, чуть толще и короче обычного карандаша. В последние годы такой аппарат стал непременным атрибутом каждого ученого. Скорее, можно было представить врача без фонендоскопа или статистика без микрокалькулятора, чем ученого без такого фотоаппарата. Обычно его носили в нагрудном кармане пиджака или специальным зажимом прикрепляли к рукаву. Иногда закладывали за ухо, а у некоторых он болтался на шнурке, обмотанном вокруг пуговицы. Порой, когда на него находило философское настроение, Тальяферро пытался осмыслить, как в былые времена ученые могли тратить столько времени и сил на выписки из трудов своих коллег или на подборку литературы, огромных фолиантов, отпечатанных типографским способом. До чего же это было громоздко? Теперь же достаточно было сфотографировать любой печатный или написанный от руки текст, а в свободное время без труда проявить пленку. Тальяферро уже успел снять тезисы всех докладов, включенных в программу съезда, и он не сомневался, что двое его друзей поступили точно так же. «Во всех случаях отказ фотографировать записи смахивает на бред душевнобольного», — сказал Тальяферро. «Клянусь космосом, никаких записей не существует», — в сердцах воскликнул Райджер. «Так же, как не существует никакого изобретения. Он готов на любую ложь, только бы вызвать в нас зависть и хоть недолго потешить свое самолюбие». «Допустим, но тогда как он послезавтра выкрутится?» — спросил Конос. «Почем я знаю? Он же сумасшедший!» Тальяферро все еще машинально поигрывал фотоаппаратом, лениво размышляя, не заняться ли ему проявлением кое-каких микропленок, которые находились в специальной кассете, но решил отложить это занятие до более подходящего времени. «Вы недооцениваете Вильерса, он очень умен», — сказал он. «Возможно, 10 лет назад так оно и было», — возразил Райджер. «А сейчас он форменный идиот. Я предлагаю раз и навсегда забыть о его существовании». Он говорил нарочито громко, как бы стараясь изгнать тем самым все воспоминания о Вильерсе и обо всем, что с ним сказано. Он начал рассказывать о Церере и о своей работе, заключавшейся в прощупывании Млечного Пути с помощью новых радиоскопов. Конес, внимательно слушая, время от времени кивал головой, а затем сам пустился в пространные рассуждения о радиационном излучении солнечных пятен и о своем собственном научном труде, который вот-вот должен выйти. Темой его было исследование связи между протонными бурями и гигантскими вспышками на солнечной поверхности. Что касается Тальяферро, то ему, в общем-то, рассказывать было не о чем. По сравнению с работой бывших однокашников, деятельность Лунной обсерватории была лишена романтического ореола. Последние данные о составлении метеорологических сводок на основе непосредственных наблюдений за воздушными потоками в околоземном пространстве не выдерживали никакого сравнения с радиоскопами и протонными бурями. К тому же его мысли все время возвращались к Вильерсу. Вильерс действительно был очень умен. Все они знали это. Даже Райджер, который все время лез в бутылку, не мог не сознавать, что если телепортация в принципе возможна, то по всем законам логики именно Вильерс смог открыть способ ее существования. Из обсуждения их собственной научной деятельности напрашивался печальный вывод, что никто из друзей не внес в науку сколько-нибудь значительного вклада. Тальяферро внимательно следил за новинками специальной литературы и не питал на этот счет никаких иллюзий. Сам он печатался мало, да и те двое не могли похвастаться трудами, содержащими сколь-нибудь важные научные открытия. Приходилось признать, что никто из них не произвел переворота в науке об изучении космоса. То, о чем они самозабвенно мечтали в годы учебы, так и не совершилось. Из них получились просто знающие свое дело труженики. Этого у них не отнимешь, но, увы, и большего о них не скажешь. И они отлично сознавали это. Другое дело Вильерс. Они не сомневались, что он намного обогнал бы их. В этом-то и крылась причина их неприязни, которая углублялась еще и невольным чувством вины перед бывшим товарищем. В глубине души Тальяферро был уверен, что, вопреки всему, Вильерсу еще предстоит великое будущее, и эта мысль лишала его покоя. Райджер и Конес, несомненно, были того же мнения, и сознание собственной заурядности могло вскоре перерасти в невыносимые муки уязвленного самолюбия. Если по ходу доклада выяснится, что Вильерс на самом деле открыл способ телепортации, он станет признанным гением, и произойдет то, что было ему предопределено с самого начала, а его бывших соучеников, несмотря на все их заслуги, предадут забвению. Им достанется всего лишь роль простых зрителей, затерявшихся в толпе, которая до небес превозносит великого ученого. Тальяферро почувствовал, как душа его корчится от зависти. Ему было стыдно, но он ничего не мог с собой поделать. Разговор постепенно угасал. «Послушайте, а почему бы нам не заглянуть к старине Вильерсу?» — отводя глаза, спросил Конес. Он пытался говорить тепло и непринужденно, но его фальшивая сердечность никого не могла обмануть. «К чему эта вражда? Какой в ней смысл?» «Конес хочет выяснить, правда ли то, о чем нам сказал Вильерс», — подумал Тальяферро. «Пока он еще не теряет надежды, что это всего лишь бред сумасшедшего, и хочет убедиться в этом немедленно, иначе ему сегодня не заснуть». Но Тальяферро и сам сгорал от любопытства, а потому не стал возражать против предложения Конеса. И даже Райджер, неловко пожав плечами, сказал: «Черт возьми, это неплохая идея». Было около 11 вечера. Тальяферро разбудил настойчивый звонок у двери. Мысленно, проклиная того, кто посмел нарушить его сон, он приподнялся на локте. С потолка лился мягкий свет индикатора времени. Еще не было 4. «Кто там?» Прерывистые резкие звонки не умолкали. Тальяферро ворча набросил халат. Он открыл дверь, и яркий свет, хлынувший из коридора, заставил его на секунду зажмуриться. Лицо стоявшего перед ним человека было ему хорошо знакомо, по часто попадавшимся на глаза трехмерным фотографиям. «Мое имя — Хьюберт Мэндл», — отрывистым шепотом представился тот. «Я знаю», — сказал Тальяферро. Мэндл был одним из крупнейших астрономов современности, достаточно выдающимся, чтобы занимать важный пост во Всемирном бюро астронавтики, и достаточно деятельным, чтобы стать председателем секции астронавтики нынешнего съезда. Тальяферро вдруг вспомнил, что, по словам Вильерса, именно Мэндалу демонстрировал он свой опыт по перенесению массы. Мысль о Вильерсе окончательно отогнала сон. «Вы доктор Эдвард Тальяферро?» «Да, сэр». «Одевайтесь, вы пойдете со мной. Произошло очень важное событие, которое касается одного нашего общего знакомого». «Доктора Вильерса?» Веки Мэндала слегка дрогнули. На редкость светлые брови и ресницы делали его глаза какими-то странно незащищенными. У него были мягкие редкие волосы. На вид ему было лет 50. «Почему вы назвали Вильерса?» — спросил он. «Он упомянул вчера вечером ваше имя. Кроме него я не могу вспомнить ни одного человека, с которым мы были бы знакомы оба». Мэндл кивнул и, подождав, пока Тальяферро оденется, вышел следом за ним в коридор. Райджер и Конос ожидали их в номере этажом выше. В покрасневших глазах Коноса застыло тревожное выражение. Нетерпеливо затягиваясь, Райджер курил сигарету. «И вот мы снова вместе. Еще один вечер встречи», — произнес Тальяферро, но его острота повисла в воздухе. Он сел, и все трое молча уставились друг на друга. Райджер пожал плечами. Глубоко засунув руки в карманы, Мэндл зашагал взад-вперед по комнате. «Господа, я приношу свои извинения за причиненное вам беспокойство», — начал он. «И благодарю за то, что вы не отказали мне в моей просьбе. Но я жду от вас большего. Дело в том, что около часа назад умер наш общий друг Ромеро Вильерс. Тело его уже увезли из отеля. Врачи считают, что смерть произошла от острой сердечной недостаточности». Воцарилось напряженное молчание. Райджер попытался было поднести ко рту сигарету, но его рука остановилась на полпути и медленно опустилась. «Вот бедняга», — произнес Тальяферро. «Какой ужас», — прошептал Конос. «Он был...» Слова замерли у него на губах. «Что поделать, у него было больное сердце», — стряхивая себя оцепенение, произнес Райджер. «Следует уточнить кое-какие детали», — спокойно возразил Мэндл. «Что это вы имеете в виду?» — резко спросил Райджер. «Когда все вы видели его в последний раз?» — поинтересовался Мэндл. «Вчера вечером», — ответил Тальяферро. «Мы встретились, как бывшие однокашники. До этого дня мы не видели друг друга 10 лет. К сожалению, не могу сказать, что это была приятная встреча. Вильерс считал, что у него имелись основания быть в обиде на нас, и он очень раскипятился». «И в котором часу это произошло?» «Первая встреча состоялась около 9 вечера». «Первая?» «Позже мы повидались еще раз». «Он ушел очень возбужденным», — взволнованно объяснил Конос. «Мы не могли примириться с этим и решили попробовать объясниться с ним на чистоту, ведь когда-то мы были друзьями. Поэтому мы отправились к нему в номер». «Вы пошли к нему все вместе?» — быстро спросил Мэндл. «Да», — с удивлением ответил Конос. «В котором часу это было?» «Что-то около 11». Конос обвел взглядом остальных. Тальяферро кивнул. «И как долго вы оставались у него?» «Не больше 2 минут», — сказал Райджер. «Он велел нам убираться вон. Похоже, он вообразил, будто мы явились отнять у него его записи. Он остановился, как бы ожидая, что Мэндл поинтересуется, о каких записях идет речь. Но тот промолчал, и Райджер продолжил. «Мне кажется, Вильерс хранил эти записи под подушкой, потому что, выгоняя нас, он как-то странно пытался прикрыть ее телом. Возможно, как раз в ту минуту он уже умирал», — с трудом прошептал Конос. «Тогда еще нет», — решительно сказал Мэндл. «Раз вы были у него в номере, значит, там, вероятно, остались отпечатки ваших пальцев». «Не исключено», — согласился Тальяферро. Его почтительное отношение к Мэндалу постепенно сменялось нетерпением. Было 4 часа утра, и плевать он хотел на то, что Мэндал это или кто-то другой. «Может, вы, наконец, скажете, что означает этот допрос?» — спросил он. «Так вот, господа», — произнес Мэндал. «Я собрал вас не только для того, чтобы сообщить о смерти Вильерса. Необходимо выяснить ряд обстоятельств. Насколько мне известно, существовал всего один экземпляр его записей. Как оказалось, этот единственный экземпляр был вложен кем-то в окурка-сжигатель, и от него остались лишь обгоревшие клочки. Я не читал этих записей и даже никогда их не видел, но достаточно знаком с открытием Вильерса, чтобы, если понадобится, подтвердить на суде под присягой, что найденные обрывки бумаги сохранившимся на них текстом являются остатками того самого доклада, который он должен был сделать на съезде. Кажется, у вас, доктор Райджер, есть на этот счет какие-то сомнения. Правильно ли я вас понял?» «Я далеко не уверен, собирался ли он всерьез выступить с докладом», — кисло улыбнулся Райджер. «Если хотите знать мое мнение, сэр, Вильерс был душевно больным. В течение 10 лет он в отчаянии бился о преграду, возникшую между ним и космосом, и в результате им овладела фантастическая идея мгновенного перенесения массы, идея, в которой он увидел свое единственное спасение, единственную цель жизни. Ему удалось путем каких-то махинаций продемонстрировать эксперимент. Кстати, я не утверждаю, что он старался надуть вас умышленно. Он мог быть с вами искренен и в своей искренности безумен. Вчера вечером кипевшая в его душе буря достигла своей кульминации. Он возненавидел нас за то, что нам посчастливилось работать на других планетах, и пришел к нам, чтобы торжествуя показать свое превосходство над нами. Для этой минуты он и жил все прошедшие 10 лет. Потрясение от встречи с ним могло в какой-то мере вернуть ему разум, и Вильерс понял, что на самом деле он полный банкрот, что никакого открытия не существует. Поэтому он сжег записи, и сердце его, не выдержав такого напряжения, остановилось. Как же все это скверно!» Лицо внимательно слушавшего Мэндала выражало глубокое неодобрение. «Ваша версия звучит очень складно», — сказал он. «Но вы не правы. Меня, как это вам, вероятно, кажется, не так-то легко провести, демонстрируя мнимый опыт. А теперь я хочу выяснить кое-что еще. Согласно книге регистрации, вы все трое являетесь соучениками Вильерса по колледжу, это верно?» Они кивнули. «Есть ли среди приехавших на съезд ученых еще кто-нибудь, кто когда-то учился с вами в одной группе?» «Нет», — ответил Конос. «В год нашего выпуска только нам 4 должны были дать диплом астронома. Он тоже получил бы его, если бы...» «Да-да, я знаю», — перебил его Мэндл. «В таком случае кто-то из вас 3 побывал еще 1 раз в номере Вильерса в полночь». Его слова были встречены молчанием. «Только не я», — наконец холодно произнес Райджер. Конес, широко раскрыв рот, отрицательно покачал головой. «На что вы намекаете?» — спросил Тальяферро. «Один из вас пришел к Вильерсу в полночь и стал настаивать, чтобы тот показал ему свои записи. Мне неизвестны мотивы, которые двигали этим человеком. Возможно, все делалось с заранее продуманным намерением довести Вильерса до такого состояния, которое неизбежно приведет к смерти. Когда Вильерс потерял сознание, преступник, будем называть вещи своими именами, не теряя времени, завладел рукописью, которая действительно могла быть спрятана под подушкой, и сфотографировал ее. После этого он уничтожил рукопись в окурка-сжигателе, но в спешке не успел сжечь бумагу до конца. «Откуда вам известно, что там произошло?» — перебил его Райджер. «Можно подумать, что вы при этом присутствовали». «Вы недалеки от истины», — ответил Мэндл. Случилось так, что Вильерс, потеряв сознание в первый раз, вскоре очнулся. Когда преступник ушел, ему удалось доползти до телефона, и он позвонил мне в номер. Он с трудом выдавил из себя несколько слов, но этого достаточно, чтобы представить, как развернулись события. К несчастью, меня в это время в номере не было, я задержался на конференции. Однако все, что пытался мне сообщить Вильерс, было записано на пленку. Я всегда, придя домой или на работу, первым делом включаю запись телефонного секретаря. Такая уж у меня бюрократическая привычка. Я тут же позвонил ему, но он не отозвался. «Тогда кто же, по его словам, там был?» — спросил Райджер. В том-то и беда, что он этого не сказал. Вильерс говорил с трудом, невнятно, и все разобрать оказалось невозможно. Но одно слово Вильерс произнес совершенно отчетливо. Это слово «однокашник». Тельяферро достал из внутреннего кармана пиджака свой фотоаппарат и протянул его Мэндалу. «Пожалуйста, можете проявить мои пленки», — спокойно сказал он. «Я не возражаю. Записи Вильерса вы здесь не найдете». Конес последовал его примеру. Нахмурившись, то же самое сделал и Райджер. Мэндал взял три аппарата и холодно сказал. «Полагаю, что тот из вас, кто это совершил, уже успел сменить пленку, но все же...» Тельяферро пренебрежительно поднял брови. «Можете обыскать меня и номер, в котором я остановился». С лица Райджера не сходило выражение недовольства. «Погодите-ка минутку, черт вас дери. Вы что, служите в полиции?» Мэндл удивленно взглянул на него. «А вам очень хочется, чтобы вмешалась полиция? Вам нужен скандал и обвинение в убийстве? Вы хотите сорвать работу съезда и дать мировой прессе сведения, воспользовавшись которыми она смешает астрономов и астрономию с грязью? Смерть Вильерса вполне можно объяснить естественными причинами. У него на самом деле было больное сердце. Предположим, тот из вас, кто был у него в полночь, действовал под влиянием импульса и совершил преступление непреднамеренно. Если этот человек вернет пленку, нам удастся избежать больших неприятностей». «И преступник не понесет никакого наказания?» — спросил Тельяферро. Мэндл пожал плечами. «Я не стану обещать, что он выйдет сухим из воды. Но как бы там ни было, если он вовремя сознается, ему не грозит публичное бесчестие и пожизненное тюремное заключение, что произойдет неизбежно, если мы заявим в полицию». Никто не проронил ни слова. «Это сделал один из вас», — произнес Мэндл. Снова молчание. «Я думаю, мне понятны соображения, которыми руководствовался виновный, и я попытаюсь их вам обрисовать». Рукопись уничтожена. Только мы четверо знаем об открытии Вильерса, и только я один присутствовал при эксперименте. Скажу больше, единственным доказательством того, что я был свидетелем этого эксперимента, являются слова самого Вильерса, человека, который, возможно, страдал психическим расстройством. Поскольку Вильерс умер от сердечной недостаточности, а его записи уничтожены, легко можно будет поверить в гипотезу доктора Райджера, который утверждает, что не существует и никогда не существовало никакого способа телепортации. Через 1-2 года наш преступник, в руках которого находится рукопись Вильерса, начнет постепенно использовать ее, причем не скрываясь публично. Он будет ставить опыты, осторожно выступать в печати с соответствующими статьями, и дело кончится тем, что именно он окажется автором этого открытия, прославится и получит немалые деньги. Даже его бывшие соученики и те ничего не заподозрят. В крайнем случае они решат, что давнишняя история с Вильерсом побудила его начать исследование в этой области. Но не более. Мендел пристально всматривался в их лица. Но теперь у него ничего не выйдет. Любой из вас, кто когда-либо осмелится от своего имени опубликовать данные о способе телепортации, тем самым объявит себя преступником. Я присутствовал при опыте и уверен, что там не было подтасовки. Я знаю, что у одного из вас находится пленка, на которой заснята рукопись Вильерса. Как видите, эта рукопись теперь потеряла для вас ценность. Отдайте же мне эту пленку. Молчание. Мендел направился к двери, но прежде чем уйти, еще раз обернулся к ним. «Я буду вам очень признателен, если вы останетесь здесь до моего возвращения. Я вас долго не задержу. Надеюсь, что виновный воспользуется этим перерывом в наших переговорах и обдумает свое дальнейшее поведение. Если он опасается, что, сознавшись, потеряет работу, пусть вспомнит, что при встрече с полицией его подвергнут зондированию памяти, и он лишится свободы». Взвесив на руке три фотоаппарата, Мендел добавил. «Я проявлю эти пленки». Он выглядел мрачным и невыспавшимся. «А что, если мы сбежим в ваше отсутствие?» С вымученной улыбкой спросил Конос. «Только у одного из вас есть к этому основание», сказал Мендел. «Мне думается, я вполне могу положиться на двух невиновных. Они проследят за третьим, хотя бы во имя собственных интересов». И он ушел. Было 5 часов утра. «Проклятая история, я хочу спать!» — воскликнул Райджер, бросив взгляд на часы. «При желании мы можем поспать и здесь», — философски заметил Тальяферро. «Кто-нибудь собирается сознаться в содеянном?» Конес отвел взгляд. Райджер презрительно скривил губы. «Я так и думал». Тальяферро закрыл глаза и, откинув свою массивную голову на спинку кресла, устало произнес. «Там, на Луне, сейчас период бездействия. Когда ночь, она у нас длится 2 недели, работы хоть отбавляй. Но с наступлением лунного дня в течение 2 недель не заходит солнце, и нам остается только заседать да заниматься расчетами в поисках корреляций. Это тяжелое время, я его ненавижу. Если б там было побольше женщин, если б мне посчастливилось вступить с одной из них в более или менее длительную связь...» Конес шепотом принялся рассказывать о том, что на Меркурии до сих пор не удается рассмотреть в телескоп весь солнечный диск. Какая-то часть его постоянно скрыта за горизонтом. Правда, если еще на 2 мили удлинят дорогу, можно будет передвинуть обсерваторию, но для этого придется провернуть колоссальную работу, используя солнечную энергию. Только тогда Солнце полностью откроется для наблюдений. Он уверен, что в конце концов это будет сделано. Вскоре к их бормотанию присоединился голос Райджера, который, не выдержав, начал рассказывать о Церере. Работа там осложнялась слишком кратким периодом обращения Цереры вокруг своей оси, который длится всего лишь 2 часа. Благодаря этому звезды проносятся по небу с угловой скоростью в 12 раз превышающей скорость движения звезд на земном небосклоне. Поэтому пришлось создать настоящую цепь приборов, состоящую из 3 телескопов, 3 радиоскопов и прочей аппаратуры, чтобы они по очереди вели наблюдение. «А почему вы не используете один из полюсов?» — спросил Конес. «Ты подходишь к этому вопросу, исходя из условий, к которому привык на Меркурии», — нетерпеливо возразил Райджер. «Даже на полюсах небо там напоминает водоворот. К тому же половина его всегда скрыта от наблюдений. Если бы Церера, подобно Меркурию, была обращена к Солнцу только одной стороной, мы имели бы над головой относительно стабильное небо, картина которого менялась бы полностью раз в 3 года». За окном постепенно серело, медленно наступал рассвет. Тальяферро задремал, усилием воли не позволяя сознанию отключиться полностью. Он опасался заснуть, пока бодрствуют остальные. У него мелькнуло, что все они сейчас задают себе один и тот же вопрос. «Кто? Кто же из нас?» «Все, за исключением виновного». Вошел Мендел, и Тальяферро быстро открыл глаза. Видимый из окна кусок неба принял голубой оттенок. Тальяферро был рад, что окно плотно закрыто. В отеле, конечно, имелось кондиционирование, но те из жителей Земли, которые питали с его точки зрения странное пристрастие к свежему воздуху в теплую погоду, открывали окна. Тальяферро, который никак не мог забыть об окружающем Луну безвоздушном пространстве, при одной мысли об этом содрогнулся от ужаса. «Кто-нибудь из вас желает что-то сказать?» — спросил Мэндл. Все молча смотрели на него, а Райджер отрицательно покачал головой. «Я проявил пленки, господа, я ознакомился с заснятыми вами материалами». Мэндл бросил на кровать аппараты и проявленные пленки. «И ничего не обнаружил. Боюсь, что у вас теперь будут трудности с монтажом. Приношу вам за это свои извинения. Вопрос о пропавшей пленке остается открытым». «Если она вообще существует», — широко зевнув, заметил Райджер. «Господа, я предлагаю спуститься в номер Вильерса», — сказал Мэндл. «Зачем?» «Не собираетесь ли вы пустить в ход испытанный психологический прием? Привести виновного на место преступления, чтобы раскаяние в содеянном заставило его сознаться?» Ехидно поинтересовался Тальяферро. «Цель, с которой я приглашаю вас в номер Вильерса, далеко не столь мелодраматична. Я просто хотел бы, чтобы двое невиновных помогли мне найти пропавшую пленку». «Вы считаете, что она находится именно там?» — вызывающе спросил Райджер. «Вполне возможно. Наше расследование только начинается. Потом мы обыщем и ваши номера. Симпозиум по астронавтике не начнется раньше 10 часов завтрашнего утра, и нам нужно уложиться в оставшееся время». «А если мы до тех пор ничего не выясним?» «Тогда мы обратимся за помощью к полиции». Они осторожно вошли в номер Вильерса. Райджер покраснел. Конес был очень бледен. Тальяферро пытался сохранять спокойствие. Прошлой ночью они видели комнату при искусственном освещении. Тогда озлобленный и растрепанный Вильерс, судорожно обхватив руками подушку и устремив на них полный ненависти взгляд, потребовал, чтобы они убирались вон. Сейчас здесь едва уловимо пахло смертью. Чтобы улучшить освещение, Мэндл занялся оконным поляризатором, и в помещение хлынули лучи восходящего солнца. Конес быстрым движением закрыл рукой глаза. «Солнце!» — воскликнул он так, что остальные замерли. Лицо его исказил неподдельный ужас, словно он вдруг взглянул незащищенными глазами на то солнце, которое мгновенно ослепляет в условиях Меркурия. Вспомнив собственное отношение к возможности выходить из помещения без скафандра, Тальяферро скрипнул зубами. Те 10 лет, которые они провели вне Земли, изрядно деформировали их психику. Конес бросился к окну, ощупью отыскивая рычаг поляризатора. Но тут воздух с шумом вырвался из его груди, и он окаменел. «Что случилось?» — кинувшись к нему, спросил Мэндл. Остальные последовали за ним. Далеко внизу, простираясь до самого горизонта, лежала каменно-кирпичная громада города. Контуры его четко прорисовывались в лучах восходящего солнца. Сейчас он был обращен к ним своей теневой стороной. Тальяферро из-под тишка окинул эту картину тревожным взглядом. Конес, грудь которого стеснила настолько, что он не мог даже вскрикнуть, не отрываясь, смотрел на что-то, находящееся совсем близко. Снаружи на подоконнике лежал дюймовый кусочек светло-серой пленки, которого коснулись первые лучи солнца. Уголок ее, попавший в трещину, пока еще оставался в тени. Вскрикнув, Мэндл в ярости распахнул окно и схватил пленку. Бережно прикрыв ее рукой, он приказал: «Ждите меня здесь». Говорить им было не о чем. Когда Мэндл ушел, они сели и молча уставились друг на друга. Мэндл вернулся через 20 минут. «Та небольшая часть пленки, что находилась в трещине, не успела засветиться, и мне удалось разобрать несколько слов. На эту пленку действительно кто-то заснял рукопись Вильерса. Остальные записи навсегда погибли, и спасти их невозможно. Открытие Вильерса больше не существует», — спокойно произнес Мэндл. Он был настолько потрясен, что его эмоции уже были за гранью их внешнего проявления. «Ну и что же дальше?» — спросил Тельяферра. Мендел устало пожал плечами. «Мне теперь все безразлично. Ведь способ телепортации опять стал для человека нерешенной задачей. Пока кто-нибудь, обладающий такими же блестящими способностями, как Вильерс, не откроет его заново. Я сам займусь этой проблемой, но я не питаю никаких иллюзий относительно собственных возможностей. Мне кажется, что поскольку открытие Вильерса больше не существует, не имеет значения, кто из вас в этом виноват. Что даст нам дальнейшее расследование?» Отчаяние Мендела было настолько глубоко, что он весь сник. «Нет, постойте», — раздался твердый голос Тельяферро. «В ваших глазах каждый из нас троих останется на подозрении, в том числе и я. Вы занимаете высокое положение, и у вас для меня никогда не найдется доброго слова. Меня можно будет обвинить в некомпетентности, а то и приклеить ярлык похуже. Я не желаю, чтобы мою карьеру погубил призрак недоказанной вины. Поэтому я предлагаю довести расследование до конца». «Я не следователь», — устало возразил Мендел. «Тогда, черт возьми, пригласите полицию». «Минутку, Тал, не намекаешь ли ты на то, что преступление совершил я?» — спросил Райджер. «Я только хочу доказать свою невиновность». «Если мы обратимся в полицию, каждого из нас подвергнут зондированию памяти», — в ужасе воскликнул Конос. «А это может привести к нарушению мозговой деятельности». Мендел высоко поднял руки. «Господа, прошу вас, давайте обойдемся без склок. Осталась еще единственная возможность избежать вмешательства полиции. Вы правы, доктор Тельяферро. Было бы несправедливо по отношению к невиновным оставить вопрос открытым». Повернувшиеся к нему лица отражали недоверие и враждебность. «Что вы хотите нам предложить?» — спросил Райджер. «У меня есть друг по имени Уэндел Эрт. Быть может, вы слышали о нем, а может и нет, это сейчас не имеет значения. Так или иначе, я постараюсь устроить, чтобы сегодня вечером он нас принял». «Какой в этом смысл?» — с неприязнью спросил Тельяферро. «Что это нам даст?» «Он странный человек», — неуверенно произнес Мендел. «Очень странный и в своем роде гениальный. Ему не раз приходилось помогать полиции. И кто знает, вдруг сейчас удастся помочь и нам». Когда они вошли в комнату, Эдвард Тельяферро не смог побороть глубочайшего изумления, которое в нем вызывали и само помещение, и находившийся в нем человек. Казалось, то и другое существовало в полной изоляции от окружающего и являлось частью какого-то иного непонятного мира. Ни один земной звук не проникал сюда через мягкую обивку лишенных окон стен. Свет и воздух Земли заменяли искусственное освещение и система кондиционирования. В этой большой, тонувшей в полумраке комнате царил немыслимый беспорядок. Они с трудом пробрались между разбросанными по полу предметами к дивану, с которого сгребли и свалили рядом в кучу микропленки с книжными текстами. У хозяина комнаты было большое круглое лицо и приземистое шарообразное тело. Он быстро передвигался на своих коротких ножках, так энергично вертя во все стороны головой, что очки едва удерживались на том крохотном бугорке, который был его носом. Усевшись, наконец, за письменный стол, единственное достаточно освещенное место, он устремил на них добродушный взгляд своих выпуклых, близоруких глаз, полускрытых тяжелыми веками. «Я очень рад вашему приходу, господа, и прошу извинить за беспорядок». Он взмахнул короткопалой рукою. «Сейчас я занимаюсь составлением каталога собранных мной объектов неземного происхождения, которые имеют огромное значение для науки. Это колоссальная работа. Вот, например». Он вскочил с места и стал рыться в куче каких-то непонятных предметов, в беспорядке сваленных возле письменного стола. И вскоре извлек дымчато-серый полупрозрачный цилиндр неправильной формы. «Может оказаться, что этот цилиндр скалистый является наследием неведомой нам внеземной культуры. Вопрос о его происхождении еще окончательно не решен. Таких цилиндров было найдено не больше дюжины, и из всех известных мне образцов данный экземпляр самый совершенный по форме». Он небрежно отбросил его в сторону, и Тельеферро вздрогнул. «Цилиндр сделан из небьющегося материала», — сказал толстяк и проворно уселся обратно на свой стол. Его крепко прижатые к животу руки поднимались и опускались в такт дыханию. «Так чем же я могу быть вам полезен?» — спросил он. Пока Мендел представлял их хозяину, Тельеферро упорно старался вспомнить, откуда ему знакомо имя Уэндел Эрт. Несомненно, это был тот самый Уэндел Эрт, который написал недавно опубликованный труд под названием «Сравнительное исследование эволюционных процессов на водно-кислородных планетах». Однако в сознании как-то не укладывалось, что это был именно он. «Доктор Эрт, не вы ли являетесь автором сравнительного исследования эволюционных процессов?» Не выдержав, спросил он. Лицо Эрта расплылось в блаженной улыбке. «Ах, вы читали эту книгу?» «Нет, но...» Радостный блеск в глазах Эрта мгновенно погас, уступив место осуждению. «Тогда вам необходимо ее прочесть сейчас же, немедленно. У меня здесь один экземпляр». Он снова вскочил со стула, но тут вмешался Мендел. «Подождите, Эрт. Не все сразу. Мы пришли к вам по серьезному вопросу». Он почти насильно заставил Эрта сесть и быстро стал излагать суть дела, как бы боясь, чтобы тот не перебил его, снова увлекшись какой-нибудь посторонней темой. Предельная лаконичность, с которой Мендел обрисовал события, заслуживала восхищения. Лицо Эрта побагровело. Он нервно схватил очки и прочно укрепил их на носу. «Мгновенное перенесение массы!» — воскликнул он. «Я видел это собственными глазами», — подтвердил Мендел. «А мне ни звука не сказали». «Я поклялся хранить тайну. Как я уже отметил, изобретатель был не без странностей». «Как же вы могли позволить, чтобы такое ценное открытие осталось в распоряжении заведомого чудака? В крайнем случае, чтобы получить необходимые сведения, надо было подвергнуть его зондированию памяти». «Это бы его убило», — запротестовал Мендел. Но Эрт, прижав ладони к щекам и в отчаянии раскачиваясь взад и вперед, продолжал. «Телепортация — единственный пригодный для нормального цивилизованного человека способ передвижения. Единственно возможный способ. Если бы я только знал, если бы я тогда был в отеле. Но, увы, он почти в 30 милях отсюда». «Насколько мне известно», — раздраженно перебил эту тираду Райджер, «между вашим домом и отелем существует регулярное воздушное сообщение. У вас ушло бы на дорогу 10 минут». Тело Эрта вдруг напряглось, и, бросив на Райджера какой-то странный взгляд, он вскочил с места и опрометью выбежал из комнаты. «Что за черт?» — воскликнул Райджер. «Проклятие, я должен был предупредить вас!» — пробормотал Мендел. «О чем?» «У доктора Эрта есть свой пунктик. Он никогда не пользуется никакими транспортными средствами. Он всегда ходит пешком». «Но ведь он, насколько я понимаю, занимается изучением жизни на других планетах», щурясь в полумраке, заметил Конос. Тельеферро, который минуты две назад поднялся с дивана, стоял теперь перед укрепленной на пьедестале чечевицеобразной моделью галактики, устремив взгляд на мерцающее сияние звездных систем. Никогда в жизни ему не приходилось видеть такую большую и так тщательно выполненную модель. «Верно, но он ни разу не посетил ни одной из тех планет, изучением которых занимается, и никогда этого не сделает. Я сомневаюсь, отходил ли он за последние 30 лет дальше, чем за милю от этого дома». Райджер расхохотался. Мендел вспыхнул. «Пусть вам такое положение вещей кажется смешным», — рассерженно произнес он. «Но я буду вам очень признателен, если впредь, в присутствии доктора Эрта, вы постараетесь избегать этой темы». Через минуту появился сам Эрт. «Приношу мои извинения, господа», — прошептал он. «А теперь займемся нашей проблемой. Может, кто-нибудь из вас желает сознаться сам?» Тельеферро презрительно поджал губы. Едва ли этот толстенький специалист по внеземным формам жизни, добровольно приговоривший себя к домашнему аресту, обладает достаточной твердостью, чтобы заставить кого бы то ни было признаться в совершенном преступлении. К счастью, дело обстоит так, что он им, как талантливый следователь, не понадобится, если вообще у него есть такой талант. «Скажите, доктор Арт, вы связаны с полицией?» — спросил Тальяферро. На красном лице Эрта появилось самодовольное выражение. «Официально нет, но тем не менее мы находимся в наилучших отношениях». «В таком случае я сообщу вам кое-какие сведения, которые вы сможете передать». Втянув живот, Эрт стал рывками вытаскивать из брюк подол рубашки, которым он принялся методично протирать очки. Покончив с этим занятием и небрежно водрузив очки обратно на нос, он произнес. «Итак, я вас слушаю». «Я скажу вам, кто был у Вильерса в момент его смерти и кто снял записи». «Выходит, вам посчастливилось раскрыть тайну?» «Я думал об этом весь день и, кажется, пришел к правильному выводу». Тальяферро явно наслаждался произведенным его словами эффектом. «Так и что же вы собираетесь нам сообщить?» Тальяферро глубоко вздохнул. Несмотря на то, что он готовился к этому несколько часов, не так-то легко было, наконец, решиться. «Происшедшим, по всей видимости, виновен никто иной, как доктор Мэндл», — наконец произнес он. Мэндл задохнулся от возмущения. «Послушайте, доктор», — громко начал он, — «если у вас есть хоть какие-либо основания для такого страшного...» «Пусть он говорит, Хьюберт», — перебил его высокий голос Эрта. «Я предлагаю выслушать его. Ведь вы сами его подозреваете, и нет такого закона, который запретил бы ему подозревать вас». Мэндл зло поджал губы. «Это больше, чем простое подозрение, доктор Эрт», — начал Тальяферро, усилием воли заставляя свой голос звучать ровно. «Доказательства налицо. Нам всем четверым было известно об изобретении Вильерса, но только один из нас, доктор Мэндл, присутствовал при эксперименте. Только он один знал, что оно не является плодом больного воображения. Только он знал, что записи действительно существуют. Вильерс обладал слишком неуравновешенным характером, и для вас вероятность того, что он говорил правду, была слишком мала. Мы зашли к нему в 11, чтобы, как мне кажется, окончательно убедиться в этом, хотя никто из нас не назвал вслух истинную причину нашего визита. Но Вильерс был невменяем. Таким мы его прежде никогда не видели. А теперь рассмотрим этот же вопрос с другой стороны. Что знал доктор Мэндл и каковы были его мотивы? Представим себе, доктор Эрт, следующее. Человек, который пришел к Вильерсу в полночь, увидел, что тот потерял сознание и заснял рукопись. Это лицо, не будем пока называть его по имени, вероятно, пришло в ужас, когда Вильерс очнулся от обморока и стал звонить кому-то по телефону. Охваченному паникой преступнику мгновенно приходит в голову мысль, что необходимо как можно скорее отделаться от единственного вещественного доказательства. Он должен был немедленно избавиться от непроявленной пленки с заснятыми записями, причем таким образом, чтобы эта пленка не была найдена, и он в том случае, если его ни в чем не заподозрят, смог бы снова завладеть ею. Идеальным местом для этого был наружный подоконник. Быстро раскрыв окно, он положил на подоконник пленку и ушел. А если бы Вильерс остался жив, если бы его телефонный разговор дал какие-нибудь результаты, единственным доказательством вины этого человека были бы показания самого Вильерса. И можно было бы легко убедить всех в том, что Вильерс — человек с большими странностями. Тальяферро умолк, смакуя неоспоримость приведенных им доводов. Уэндл Эрт, сощурившись, взглянул на него и похлопал пальцами прижатых к животу рук по вытащенному из брюк подолу рубашки. «И в чем же вы видите главное доказательство вины доктора Мэндала?» — спросил он. «На мой взгляд, самое важное здесь то, что лицо, совершившее преступление, открыло окно и положило пленку на подоконник снаружи. Судите сами. Райджер жил 10 лет на Церере, Конос на Меркурии, а я на Луне. И за этот период нам очень редко случалось бывать на Земле. Только во время кратких отпусков, да и сколько их там было? Вчера мы не раз жаловались друг другу, как трудно нам привыкнуть к земным условиям. Планеты, на которых мы работаем, лишены атмосферы. Мы никогда не выходим из помещения без скафандра. Мы отвыкли даже от мысли, что можно выйти наружу без защитного костюма. Ни один из нас не смог бы открыть окно без отчаянной внутренней борьбы. Что касается доктора Мэндала, то он жил только на Земле, и для него открыть окно — всего лишь приложение мускульной силы. Он способен сделать это, не задумываясь, а мы нет. Отсюда логический вывод — преступление совершил он. Тальяферро откинулся на спинку стула и позволил себе слегка улыбнуться. «Клянусь космосом, он прав!» — восторженно вскричал Райджер. «Ни в коей мере!» — приподнявшись с дивана, взревел Мэндал. Казалось, он вот-вот бросится на Тальяферро с кулаками. «Я категорически протестую против этих жалких измышлений. А имеющаяся у меня запись телефонного звонка Виллерса? Там есть слово «однокашник». Это как вы объясните?» «Виллерс в эту минуту умирал», — возразил Тальяферро. «Вы ведь сами говорите, что большую часть сказанного им понять невозможно. Этой записи я не слышал, поэтому я спрашиваю вас, доктор Мэндал. В самом ли деле голос Виллерса был искажен до неузнаваемости?» «Ну, видите ли», — смущенно начал Мэндал. «Я уверен, что это так. У меня нет оснований исключить вероятность того, что вы сами заранее сфабриковали запись, вернув туда это проклятое слово «однокашник». Господи, откуда я знал, что на съезд приехали бывшие заученики Виллерса? Откуда мне могло быть известно, что они слышали о его открытии?» — воскликнул Мэндал. «Это мог вам сказать сам Виллерс. Я беру на себя смелость утверждать, что он действительно сделал это». «Послушайте», — решительно начал Мэндал. «Вы трое видели Виллерса живым в 11 вечера. Врач, осмотревший его тело вскоре после 3 ночи, заявил, что умер он около 2 часов назад. Отсюда смерть наступила между 11 вечера и часом ночи. В это время я присутствовал на вечернем заседании, и не меньше дюжины свидетелей могут показать, что с 10 часов вечера до 2 ночи я находился в нескольких милях от отеля. Вам этого достаточно?» «Даже если это подтвердится», — немного помолчав, упрямо продолжал Тальяферро, «можно предположить, что вы вернулись в отель в 2:30 и тут же отправились к Виллерсу, чтобы обсудить какие-то вопросы, связанные с его будущим докладом. Вы нашли дверь открытой или пустили в ход дубликат ключа, это и не имеет значения. Главное, вы нашли Виллерса мертвым и, воспользовавшись случаем, засняли рукопись». «Но если он был уже мертв и не мог никому позвонить, зачем мне тогда понадобилось прятать пленку?» «Чтобы отвести от себя подозрения. Не исключено, что у вас есть второй экземпляр пленки. Кстати, о том, что она засвечена, мы знаем только с ваших слов». «Хватит!» — вмешался Эрт. «Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тальяферро, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств». «Это с вашей точки зрения», — нахмурившись, попытался возразить Тальяферро. «Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению. Неужели вы не заметили, что для преступника Хьюберт Мэндал был излишне активен?» «Нет», — сказал Тальяферро. Уэндал Эрт мягко улыбнулся. «Видите ли, доктор Тальяферро, я не сомневаюсь, что в процессе своей научной деятельности вы вряд ли настолько увлекаетесь собственными гипотезами, что начисто отбрасываете противоречащие им факты и логические умозаключения. Очень вас прошу не изменять этому золотому правилу, когда вы выступаете в роли следователя. А теперь представьте себе, насколько проще была бы стоявшая перед доктором Мэндалом задача, если бы его действия, как вы утверждаете, впрямь стали причиной смерти Виллерса, и он обеспечил себе алиби. Или же, как опять-таки следует из ваших слов, не застав Виллерса в живых, он воспользовался этим в своих интересах. Зачем ему понадобилось бы фотографировать рукопись или приписать это кому-нибудь из других? Он же мог просто-напросто взять записи и уйти. Кто еще знал об их существовании? Практически никто. У доктора Мэндала не было никаких оснований предполагать, что Виллерс рассказал о них еще кому-то, ведь известно, что он был патологически скрытен.

что нельзя выйти из закрытого помещения без тщательной подготовки. Например, если на Луне спрятать какой-нибудь предмет вне лунного купола, можно считать, что его вряд ли найдут. Люди там редко выходят наружу, да и то с определенной целью, связанной с их работой. Поэтому человек, живший в условиях Луны, чтобы спрятать пленку, мог преодолеть внутреннее сопротивление и, открыв окно, оказаться лицом к лицу со средой, которую он подсознательно воспринимал бы как безвоздушное пространство. Если какую-нибудь вещь поместить вне жилого помещения, уже одно это обеспечит ее полную сохранность. Такова суть импульса, заставившего преступника положить пленку за окно. «Доктор Эрт, почему вы заговорили именно о Луне?» Сквозь стиснутые зубы спросил Тальеферро. «О, я упомянул о Луне только в качестве примера», добродушно пояснил Эрт. «Все, о чем я говорил до сих пор, в равной мере относится к вам троим. А теперь я перехожу к вопросу об умирающей ночи». Тальеферро нахмурился. «Вы имеете в виду ту ночь, когда умер Вильерс?» «Я имею в виду любую ночь. Сейчас я вам объясню. Если даже мы допустим, что наружный выступ подоконника действительно является вполне надежным тайником, то кто из вас мог до такой степени потерять всякое ощущение реальности, чтобы признать его таковым для непроявленной пленки? Хочу вам напомнить, что пленка, которую используют в наших микрофотоаппаратах, не обладает большой чувствительностью и рассчитана на то, чтобы ее можно было проявлять в самых разнообразных условиях. Всем нам известно, что рассеянное вечернее освещение не может нанести ей серьезных повреждений. Однако рассеянный дневной свет погубит ее за минуты. А что касается прямых солнечных лучей, то они засветят ее мгновенно». «Объясните же, наконец, Эрт, к чему вы клоните?» — прервал его Мендел. «Ну не торопите меня», — обиженно воскликнул Эрт. «Я хочу дать вам возможность как следует во всем разобраться. Самым большим желанием преступника было обеспечить полную сохранность пленки, которая в тот момент стала для него бесценным сокровищем, ведь от нее зависело все его будущее, его вклад в мировую науку. Так почему, спрашивается, он положил пленку туда, где ее неизбежно должно было разрушить утреннее солнце? Только потому, что, как ему казалось, солнце никогда не взойдет. Он думал, что ночь, образно говоря, бессмертна. Но ночи на Земле не бессмертны, они умирают и уступают место дню. Даже полярная ночь, которая тянется 6 месяцев, в конце концов умирает. Ночь на Церере длится всего лишь 2 часа. Ночь на Луне 2 недели. Это тоже умирающие ночи, и как доктор Тальеферро, так и доктор Райджер знают, что ночь всегда сменяется днем». «Погодите», — вскочив, начал было Конос. Уэндал Эрт твердо взглянул ему в глаза. «Ждать больше незачем, доктор Конос. Меркурий является единственным во всей Солнечной системе небесным телом, которое всегда повернуто к Солнцу одной стороной. 3/8 его поверхности никогда не освещаются Солнцем, и там царит вечный мрак. Полярная обсерватория расположена как раз на границе теневой части планеты. За 10 лет своего пребывания на Меркурии вы, доктор Конос, привыкли считать ночь бессмертной. Вам казалось, что погруженная во тьму поверхность планеты будет оставаться такой вечно. И поэтому вы доверили непроявленную пленку земной ночи, забыв от волнения, что эта ночь обречена на смерть». «Но постойте», — запинаясь, произнес Конос. Но Эрт был неумолим. «Мне сегодня рассказали, что в тот миг, когда доктор Мендел повернул рычаг оконного поляризатора, вы вскрикнули при виде солнечного света. Что вас побудило к этому страху перед меркурианским солнцем? Или вы вдруг поняли, что солнечный свет нарушит ваши планы? Вы бросились к окну. Почему? Чтобы вернуть рычаг в исходное положение или чтобы посмотреть на испорченную пленку?» Конос упал на колени. «Я не хотел этого. Я собирался только поговорить с ним, только поговорить. Но он закричал и потерял сознание. Мне показалось, что он умер, записи были под подушкой, и все остальное произошло само собой. Одно потянуло за собой другое, и прежде чем я понял, что делаю, было уже поздно. Клянусь, я не хотел этого». Они окружили его, а Уэндалл Эрт устремил на рыдающего Коноса взгляд полной глубокой жалости. После того, как уехала карета скорой помощи, Тальяферро заставил себя заговорить с Мэндаллом. «Надеюсь, сэр, то, что было здесь сказано, не посеет между нами вражды», — натянуто произнес он. «Я думаю, всем нам следует забыть о событиях последних суток», — столь же натянуто ответил Мэндалл. Когда они, собираясь уходить, уже стояли в дверях, Уэндалл Эрт, склонив голову на бок, с улыбкой произнес. «Мы еще не уточнили вопрос о моем гонораре». От удивления Мэндалл лишился дара речи. «О, я не имею в виду деньги», — поспешно сказал Эрт. «Я только хочу, чтобы в будущем, когда сконструируют первый рассчитанный на человека аппарат для телепортации, мне позволили совершить путешествие». «Но до мгновенного перенесения массы в космос пока очень далеко», еще окончательно не придя в себя, возразил Мэндалл. Эрт отрицательно покачал головой. «Нет-нет, я не имею в виду космическое путешествие. Мне хотелось бы побывать в Лоуэр Фоллс, что в Нью-Гэмпшире». «По рукам, Эрт, будет сделано. Но почему вы хотите отправиться именно туда?» Эрт вскинул голову. К своему глубочайшему изумлению, Тальяферро увидел на лице специалиста по изучению внеземных форм жизни смущение. «Когда-то, довольно давно, я ухаживал там за одной девушкой. С тех пор прошло много лет. Но иногда меня мучает вопрос».